Хо, неужто про Финиасана и Джилуса Блэка все еще пишут в учебниках по истории? Решил подыграть я девочке, продолжив разговор. Внезапно всплывающие ассоциации девочки помогали мне все лучше и лучше понимать ту. И это хорошо, уже очень скоро я смогу использовать эти знания. Вот только восстановлю былые навыки, да можно будет приступить к вербовке крайне полезной игрушки. Пусть сама Пенси и не отличается привлекательностью, со временем та обещала превратиться в довольно миловидную девушку, но не более. Все же, она может мне неплохо помочь с подбором будущих игрушек и слуг. Драка, к моему огромному сожалению, не слишком-то и следил за жизнью в Хаге, посвящая все свое свободное время войне с Поттером. А вот Пенси, насколько я знаю, была чуть ли не главной сплетницей Слизерина. Нужно будет использовать это увлечение девочки для собственного ознакомления с нынешней ситуацией в любимой школе. Я-то уж точно не собираюсь тратить все свое время на детские игры с последним Поттером. Да и план мести я уже успел продумать. А да, это будет просто шикарной местью. Главное, чтобы паренек не сломался после подобного. А то герой вся Англии так дюже психованный, что может случиться с психикой паренька после моей мсти, может быть, стоит отложить ту на пару лет, а то ведь может получиться как-то слишком легко, да и не сможет тот осознать всю подоплеку случившегося, а это уже совсем не интересно. Глава 8. Разобравшись с друзьями и сбросив лишнее напряжение, пусть и совсем не так, как того мне самому хотелось бы, но сбросив, я принялся за активное восстановление своих навыков. Неспособность нормально контролировать собственную силу выводила меня из себя похлеще иных гриффиндорцев. Да и некий страх пред директором неплохо так мотивировал. Мне, знаете ли, слишком дорога собственная шкура, чтобы лень могла хоть как-то повлиять на мой настрой. Да и не было этой лени. Том еще в далеком детстве задавил в себе это чувство, а уж мне повторить этот подвиг было совсем просто. Драко ведь тоже был довольно деятельной натурой, не способной заниматься ничего не деланием больше 20 минут в день. Собственно, именно из-за этого остатки лета я посвятил саморазвитию. Ну а еще из-за пробудившегося дара. Метаморфизм манил меня своими возможностями, да и мать, видя мои постоянные превращения, чуть ли не светилась изнутри. Видимо, женщине действительно нравилось, что я унаследовал что-то от нее и ее рода. Ну а я был и не против ее порадовать. Все же я унаследовал немало чувств прошлого драка. А мальчик любил свою мать несмотря ни на что. И пусть та его иногда бесила своей навязчивостью, но сирота во мне был только рад подобному вниманию. Да и мой внутренний маг просто ликовал. Все же мне досталось действительно нечто уникальное, возможность контролировать и изменять свое тело так, как я сам того пожелаю, не ограничиваясь зельями и артефактами. Возможности, недоступные абсолютному большинству магов, обещали стать отличным козырем по жизни. В общем, да, жизнь моя была наполнена тренировками и неким спокойствием. Действительно прекрасное время, но назвать его лучшим все же не получалось. В воспоминаниях Драка содержались и куда более прекрасные времена, да и моя проблема с возбуждением никуда не делась. Я все так же не мог удержать своего змея в спокойном состоянии, да и взгляд мой то и дела сползал к нижним 90 нарциссы. Та все же была действительно красивой женщиной, да и мантии дома не носила, отдавая предпочтение пусть и строгим, но платьям. Вполне естественно, что вечно возбужденный я то и дело засматривался на собственную мать, да и то, что та, в конце концов, заметила мое внимание, было вполне естественно. Женщины всегда были чувствительны к подобному, а я то и скрываться толком не мог. Сложно скрыть свой интерес, когда удав в трусах так и норовит порвать свои оковы, а сам я уже откровенно подумываю заимпереть собственную мать. Особенно это желание обостряли постоянное нахождение наедине с этой особой ситуацией, становилось по-настоящему возбуждающей и смущающей. Люциус все время пропадал где-то вне поместья, а мать так и норовила побыть со мной. Видимо, недавний стресс сильно ту взбудоражил. Я даже без ментальной магии понимал, что женщина просто боится потерять меня из виду. Слишком сильный страх все еще не отпускал ту, и это лишь добавляло пикантности и эмоций всей этой ситуации. Ну а что, я Том с нарциссой знаком всего ничего. Она вполне себе меня привлекает, да и родственникам, в полном смысле этого слова, не воспринимается. Возраст, конечно, несколько отталкивает меня, но именно что несколько. При постоянном давлении в штанах я бы и не на такое согласился. Да что там, единственное, что меня еще сдерживает от ментального влияния на собственную мать, Люциус, отец обязательно заметит некоторую странность в наших отношениях, да и я бы мог не стерпеть его отношения с ней, все же я собственник, да и про магические контракты забывать не стоит. Не удивлюсь, если отношения моих родителей крутятся вокруг именно что контракта. Все же чрезмерная покорность нарциссы как бы намекает на это, да и не слишком то это и редкая практика в чистокровных семьях. Вон, мой отец тоже собирается заключить какой-то контракт между мной и Пенси. При этом, сама девочка об этом знает и даже согласна на подобное, но вот мне отец о подобном даже не намекнул. Скорее всего, все еще считает меня не слишком далеким ребенком, но и другие, не столь простые и приятные, варианты есть. Да, вся эта ситуация однозначно требует дальнейшего осмысления. Не хотелось бы сделать свою мать сквибом, а то и вовсе убить, из-за банального желания пристроить свой член хоть куда-нибудь. Это отца я готов пустить в расход вполне осознанно. Не знаю, откуда во мне подобная неприязнь к собственному родителю. По идее, тот заслужил максимум сильной обиды, но нет. Какая-то часть меня чуть ли не пылает ненавистью в его сторону, подсознание, скорее всего, проявляет себя. Ну или гордость и честолюбие тома дают о себе знать. Вспомни про говно, вот и оно. Кажется, именно так говорят в подобных ситуациях. Люциус, его величество, Малфой ввалился в мою комнату чем-то дико довольным и обрадованным. Уж не знаю, что его так взбодрило, но мне от его поведения становится как-то не по себе. Вот прям предчувствие у меня, что этот павлин пришел меня обрадовать. Драко, обратился ко мне отец, вынуждая вырваться из собственных дум и отменить трансформацию. Ну вот, действительно по мою душу пришел, а ведь до Хага осталось всего 3 дня. Хочу тебя обрадовать. Прямо-таки напугал меня Люциус, обнаруживать в себе дар пророка я хочу меньше всего. Очень скоро у тебя состарится помолвка со старшей дочерью Гринграсс, вызывая острую боль в висках, сообщил Люциус, а после и яркую вспышку в сознании, приносящей с собой осознание его слов. Дафны, все же выдавил я, беря под контроль собственные эмоции и задвигая жажду крови на задворки сознания. Поддаваться ежесекундному порыву я не хотел, но и в собственной уверенности прикончить отца полностью уверился. Его возможность решать что-то за меня вымораживала все мое естество, поднимая безумный гнев откуда-то из глубин сознания. Чувствовать себя зависимым от мага, что даже не способен противостоять мне в прямом противостоянии, было просто противно. Да, ты должен был быть знаком с ней по Хагвратсу. Насколько я успел узнать, слишком близко вы не общались, но это еще не поздно исправить. Улыбнулся мужчина, проявляя некоторую осведомленность о жизни своего отпрыска в школе. Но эта новость волновала меня не то чтобы слишком сильно, я и так подозревал, что Люциус следит за каждым шагом своего сына, еще и в школе придется действовать еще более аккуратно в грядущем учебном году. Но все это потом, сейчас нужно было понять, в какую жопу меня загоняет собственный отец. Благо память Драка все еще оставалась мне верна. Я отлично помнил белокурую девочку, что отличалось особенно холодным нравом и, как я сейчас видел, немалым опытом в ментальной магии. Хаем, да и ее род был более чем достойным. Пусть отец девочки и был всего лишь номинальным главой рода, отдавая всю власть в руки своей жены, что мне казалось откровенно странным. Но вот их основная специализация вызывала во мне нешуточный интерес. Единственные, за исключением Блэков, потомственные некроманты в стране, это сильно. Пожалуй, если бы те поддержали мое альтер-эго, Волан-де-Морта, то тот бы мог прийти к власти куда легче и без особого террора. Влияния у их семьи было немало, хотя те и притворялись обычными поставщиками ингредиентов, но, судя по всему, чем-то им не угодил тот том. Да, все же повод для радости у Люциуса был. Породниться с подобной семьей было бы неплохо, да и сама девочка обещала вырасти красавицей. Я действительно понимаю радость отца. Но вот мой гнев от этого не сильно то и уменьшился. Не подведи меня, сын. Мне этот брак обещает выйти очень уж дорого. Да что там, если бы не пробуждение у тебя еще одного дара, максимум на что ты мог рассчитывать, это младшая дочь. Не упусти свой шанс, сказал отец, покидая мою комнату. Видимо, заметил мою задумчивость, да и время на осознание мне оставил. Хотя, чувствую, очень скоро меня ждет подробнейшая инструкция, как мне обращаться со своей будущей женой. П.Ф. Будто бы я сам не разберусь. Лучше уж пусть скажет, как мне успокоить бушующую Пенси, что может и умом тронуться, узнав о моей помолвке. Мда, а ведь отмазаться от подобной чести я могу и не суметь. Магические контракты очень сложно разорвать, особенно, если не убивать одного из контрактников. А гринграссов я трогать не осмелюсь, не в ближайшие 5 лет. О некромантии я почти ничего не знаю, а сражаться с магами, чьи возможности неизвестны от слова совсем, чистой воды самоубийства. Глава 9. 26 августа. Традиционно, в этот день волшебники предпочитают собирать своих отпрысков в школу, устраивая своеобразный праздник на Косой Аллее. И семья Малфоев этого обычая придерживалась. После получения письма из Хогвартса, прямо на следующее утро, родители чуть ли не насильно подняли меня с кровати, заставив собираться. Сам я подобной перспективе не очень-то и обрадовался. Шастать в толпе волшебников я не очень-то и хотел, да и столь ранней побудки был откровенно возмущен. Вчера я слишком увлекся практикой в метаморфизме, а потому и лег достаточно поздно. Про легкое истощение я вообще старался не упоминать. Маги вообще боятся доводить себя до предела. Подозреваю, все дело в том, что перенапрягшись у мага возникает чувство полного отсутствия магии. Некоторые чувствительные индивиды вообще ставили себе ментальный блок после подобных напряжений, буквально внушая себе, что магии у них больше и вовсе нет, а они теперь скрибы. Вот что убогость образовательной системы делает. Большинство волшебников и не подозревает, что постоянно доводя себя, если и не до истощения, то подходя близко к этому состоянию, они развивают собственный резерв магии. Тут все так же, как и с телом, доведя то до предела, в следующий раз оно уже легче воспримет эту нагрузку, особенно если время для восстановления было достаточным, но не избыточным. В общем, да, я все так же продолжал свои тренировки, радуясь скорости своего развития. Уж не знаю, в чем была причина, но моя магия становилась сильнее с каждым днем. Подобного прогресса даже у меня тома не наблюдалось. А это уже показатель, если так пойдет и дальше, я весьма скоро смогу напрямую противостоять достаточно сильным и старым волшебникам. Не Дамблдор, конечно, тот настоящий монстр от магии, был им десятки лет назад, а уж каких высот он добился сейчас. Да, до Альбуса мне еще очень далеко, но вот многие главы собственных родов, лучшие их представители, уже очень скоро окажутся у меня за спиной. Хотя, судя по Люциусу, я и так уже обошел большую часть нынешних аристократов. Ну, неважно. Главное, что этим утром я был сонным, злым и вообще хотел швыряться проклятиями в слишком наглых личностей. Например, в Добби, этот сумасшедший эльф уже успел меня достать своими ошибками и провалами в таких местах, где из вообще быть не может. Хорошо, хоть наказывает себя тот достаточно весело. Будь иначе, я бы еще в первый раз его проклял. А почему бы собственно и нет? А раньше я не стал его проклинать, знатно повеселившись за его счет. Но сейчас его самоистязания уже успели мне надоесть, а значит, можно и в проклятиях попрактиковаться. Хм, чего бы такого придумать? Потратив несколько мгновений на размышления, я достал собственную палочку и навел ту на эльфа. Добби, негодяй такой, хотел было сбежать, но мой приказ заставил того остановиться. Ну а в следующее мгновение маленькое тельце домовика билось в судорогах, елозя по паласу. Я лишь хмыкнул на подобное представление, наблюдая за тонкой сетью шрамов, что расползается по телу домовика. Отлично. Заклятие вышло просто отлично. Я уже ощущаю, как тоненький ручеек жизненной силы впитывается в мое тело. Да, я бы предпочел донора посильнее, но мне для первой цели мне и домовик сойдет. Нужно же испытать недавно выученное заклинание, родовое между прочим, прадед Драка его разработал от АДЯ. Вообще, я еще не успел как следует порыться в родовой библиотеке, но некоторые вещи все же успел оттуда подчеркнуть. Заклинание вампирского клейма стало одной из главных находок, в основном из-за того, что заклинаний, влияющих на жизненную силу единицы. Даже вампиры, у которых магии пытались скопировать их особые способности, не всегда могли работать с этой энергией. Чаще те просто забирали чужую жизнь вместе с кровью. В общем, да, заклинание мне попалось действительно интересным. Нужно было лишь убедиться, что то работает как следует. Судя по всему, работает то нормально, описания в журнале совпадают с действительностью. Да чужую жизненную силу я уже почувствовал, пусть это и было несколько сложно сделать. Раньше я ту не ощущал. Нужно будет поискать информацию по этой теме в выручай комнате. А то мне как-то неуютно ощущать себя неучим. Что это ты с ним сделал? Спросила меня нарцисса, проявляя лишь легкий интерес к способу расправы. На самого домовика той было плевать, У нашего рода их предостаточно, да и несколько совсем еще молодых уже заканчивают обучение. Невелика потеря, хотя абсолютное большинство магов с этим может и не согласиться. Проклял на медленную и мучительную смерть. Достал он меня, а я тут еще и заклинание подходящее изучил. Просто ответил я, стараясь не показывать собственного довольства. Собственный успех определенно поднял мне настроение. Даже предстоящий поход по магазинам уже не вселял в мое сердце глухую тоску и скуку. А ведь мне сегодня еще и с Пенси встречаться. Уверен, та уже знает о моей скорой помолвке, а значит, скандала, а то и истерики, мне не избежать. Ты мой лапусик. Радостно полезла ко мне сюсюкаться нарцисса, видимо, найдя в моих словах что-то удивительно милое и радостное. Блэк, что тут еще скажешь? Как-то мне доводилось слышать слухи, что в их семье учат разного рода проклятиям чуть ли не раньше, чем стандартному люмосу. Глядя на свою мать, я был склонен этому поверить, да и эмоции женщины буквально кричали что-то вроде «весь в меня», «мде», «выдвигаемся». Тихо, но властно раздался голос отца, стоило тому лишь войти в комнату. Вся атмосфера нежности и веселья как-то разом улетучилась, а я неожиданно вспомнил, что сегодня отец хотел преподать мне какой-то урок. Мда, вечно он лезет в мою жизнь, так еще и наслаждаться обществом новой матери мешает. Проклясть его что ли? Не, не стоит. Время еще не пришло, да и терпения у меня хватает. Но лучше бы Люциусу меня не бесить, авось и проживет подольше. Все же основанная моя претензия к отцу как раз и сводится к тому, что тот может управлять мной. Да, умом я понимаю, что тот не слишком-то и хочет хоть как-то мне вредить. Да и некоторые родственные чувства в отношении себя я таки смог заметить в этом человеке. Но нет, слишком уж сильно меня коробит от одной только мысли, что на свете существует человек, что может решать за меня очень многие вопросы, при этом оставаясь правым по всем фронтам. Глава рода, да и отец в придачу. Против подобного авторитета не попрешь, если ты обычный ребенок в семье чистокровных. Я же уже начал продумывать план ликвидации отца, при котором род не пойдет ко дну, а я сам не окажусь виноватым хоть в чем-нибудь. Сложная задача, мягко говоря, но не об этом сейчас. В данный момент мне куда важнее было подготовиться ко скорой встрече с Пенси, да и про урок отца забывать не стоит. Уж не знаю, что этот тип решил выкинуть в этот раз, но моя маска прошлого драка все еще не готова к уничтожению. Следует соответствовать и держать эмоции под контролем. На отце сейчас столько защитных артефактов, что те и от простого намерения могут сработать. Радует лишь то, что на мне комплект не хуже. Как будто на войну иду, а не за покупками. Глава 10. Это испанский стыд. Одними губами, прошептал я, отводя взгляд от этого безобразия. Вот уж не думал, что гордый аристократ Люциус может опуститься до обычной магловской драки. Опустился, сцепился с Артуром Уизли как последнее быдло, так еще и по морде получил. Настоящее позорище, даже приютские отморозки из моего прошлого выглядели образцом для подражания на фоне Люциуса. Те хотя бы умели драться. В общем, да, я окончательно разочаровался в отце. Ситуацию исправляет лишь одна маленькая деталь: мое прошлое вместилище оказалось в котле младшей из Уизли. Смею надеяться, что все, что произошло за сегодня, одна большая интрига Люциуса. Будь это иначе, я вообще отказываюсь понимать этот мир. Абсурдность этой ситуации добавляет еще и максимальная серьезность Люциуса на протяжении всего дня. И если сначала я списывал это на небольшую экскурсию по лютному переулку от отца, что решил начать мое знакомство с воротилами подпольного бизнеса, зачастую тот является полуофициальным, но нет, Люциус расслабился лишь после того, как мой дневник оказался в руках Джинни, по-моему, ее звали именно так. Поттер заметил твои действия, тихо сказал я Люциусу, радуясь, что не стал влезать во все это действо, а предпочел смотреть за представлением. Младший Уизли пытался там что-то там вякать в мою сторону, но полное игнорирование с моей стороны начисто загубило его потуги, а уж полное превосходство взгляд и легкое внушение, чтобы до того дошел его смысл, вообще заткнули того лучше всяких слов. Поттер так и не успел вмешаться в нашу одностороннюю перепалку. Усложнять и без того сложный день я не слишком-то и хотел, да и по итогу это игнорирование пошло мне на пользу. Несмотря на собственные попытки провалиться под землю, стыд за отца едва-едва не отразился на моем лице, я все же продолжал следить за ситуацией. Именно это и позволило мне отследить реакцию окружающих на возвращение книжек Люциусом. Поттер заметил в котелке мелкую Уизли лишнюю тетрадочку. «Уж не знаю, к чему это может привести». Поттер не показывал себя особенно умным ребенком, скорее уж откровенным лосем, поддающемуся любому влиянию извне. Мат, если так задуматься, то Поттер не сильно-то и обогнал в разумности моих сквайров. Другое дело, что тот знаменитый уже успел стать лицом своего факультета. Притом Драко занимал ту же должность на Слизерине, но если Дракота досталась из-за протекции дяди и отца, а также некоторой природной харизмы, то с Поттером ситуация была несколько иная. Его буквально запихнули на эту роль, так еще и не объяснили этого. И вот подобный лосенок умудрился наглухо разругаться с прошлым Драко. А после попадания на факультет Алла Золотых еще и обострил отношения между двумя давними факультетами-соперниками. И чудится мне, что за всей этой ситуацией стоит некто. Некто с мужеством имен и длинной бородой. Доказательств, естественно, нет, но стиль Альбуса я чуть ли не нутром чувствую. Непонятно лишь, для чего ему это все нужно. Да и со славой Поттера не все понятно. Нужно разбираться, но делать это я буду уже в сенах Хага. Я тебя услышал. С холодком в голосе ответил Люциус, не переставая приводить себя в порядок, продолжая подтверждать мои мысли об интриге. Мало того, что все его защитные артефакты так и не активировались, так еще и набор зелий он с собой притащил уж больно соответствующей ситуации. «Ты понял, что я сделал?» Вернув лицу прошлый лоск и здоровье, спросил мужчина. «Видимо, решил преподать еще один урок наследнику. Не будем его расстраивать. Не совсем я понял, что все твои действия сводились к какой-то интриге, но вот понять твои мотивы я так и не понял». Почти честно ответил я. «На самом деле, у меня были некоторые предположения, но озвучивать их не решился. Очень уж много может возникнуть вопросов, если я покажу свою осведомленность о природе тетрадочки. По идее, я даже не должен знать, что эта тетрадочка на самом деле артефакт, так еще и темный, что меня выдало», — с улыбкой спросил отец, ясно показывая свое довольство и скрывая любопытство. «Что же, вполне естественное поведение для Люциуса. Насколько я уже успел его понять, он очень гордый и даже горделивый человек. Совсем не удивительно, что тот собирается удержать лицо даже крупно облажавшись. О своем позоре он не расскажет никому и никогда, даже если все вокруг будут знать об этом позоре. Защитные артефакты не сработали, а учитывая их качество, да и не стал бы ты просто так драться вообще ни с кем. Скорее уж проклятиями кидаться начала», — тихо ответил я, краем глазом замечая знакомых слизеринцев, гуляющих по косому переулку. «Где-то среди этой толпы сейчас ошиваются мои сквайры и Пенси. После всех покупок, мы должны будем с ними встретиться. Неплохо, но и не идеально», — кивнул Люциус, приводя некоторую часть меня чуть ли не в дикий восторг. «Да, прошлый Драко был готов на очень многое ради похвалы отца, вот только заслужить ту почти никогда не удавалось. Считая сегодняшний раз, а Люциус меня таки только что похвалил, таковых признаний не наберется и десяток. Еще один способ дрессировки от моего горячо любимого отца, где он только подобного нахватался. Я старался», — светло улыбнулся, подняв взгляд на отца. «Выходить из роли я не собирался ни на секунду, тем более, что отыгрывать самого себя из прошлого было действительно легко. На этом наш разговор окончился. Каждый погрузился в размышления, и лишь нарцисса то и дело тянула ко мне свои ручки. Мда, вот уж кто точно будет радоваться любым моим достижениям, даже приятно, но увлекаться не стоит. Я и так уже показал некоторый прогресс относительно своей основной личины. Нужно попридержать коней. Благо, уже очень скоро меня разлучили с родителями. Ну, вернее сказать, это я позволил Пенси украсть меня у нарциссы. Чувствую, если бы я не позволил девочке меня увести, та могла устроить истерику на глазах у всех. Обошлось, моя свита, в лице Гейла и Крэбба, успела зарезервировать отдельный столик в соседней кафешке. Именно там Пенси и прорвала. Девочка и так трудом сдерживала свой гнев, слезы и обиду, но уж после того, как заказ был оформлен, а артефакт закрыл нас от чужого внимания, девочку прорвало. Уж не знаю, как та сдерживалась до этого, но накопилось в ней действительно немало. Скорее всего, та уже успела промариноваться в собственных мыслях и чувствах, а сейчас та оказалась как никогда близка к депрессии. Такой расклад меня совершенно не устраивал. Пусть мне и не было особого дела до своей бывшей невесты, но и оставлять ее в нынешнем состоянии не стоило. Обиженная женщина – самый страшный враг, а врагов у меня сейчас и так с избытком. Незачем усложнять и без того проблемную ситуацию, мне еще с Поттером, Уизли разбираться, да и на факультете стоит укрепить свою власть. После смерти моего отца, меня наверняка попытаются подвинуть всякие разные заинтересованные, а двигаться я не собираюсь, но позаботиться о будущих проблемах лучше сейчас, и Пенси мне с этим поможет, особенно после сегодняшнего дня, уж не знаю как другие, но я просто не могу не воспользоваться нынешним состоянием девочки. Под давлением собственных эмоций та превратилась в отличный материал для обработки, да и нужные слова поддержки я найти смогу, а подобная комбайбитую жизнью стерву пронять может, что уж тут говорить о совсем еще девочке, даже воспитание в чистокровной семье не сильно-то ей поможет, главное, не дать понять своим сквайрам о том, что именно я сделал, простая предосторожность, мало ли, кому они отчитываются о всех моих действиях, глава 11. Прогулка закончилась куда более позитивно, чем началась. Пенси успокоилась, да и в ее взгляде поселилось нечто, что я мог расценивать как собственный успех. Ну а если точнее, туда вернулась прежняя влюбленность, вот только теперь ее будет куда сложнее оттуда изгнать. Нет, никаких ментальных закладок и триггеров, чистое внушение и работа на естественных реакциях любого человека. Пусть я и хотел накрепко привязать к себе девушку, но воспитать в ней маньячку, что будет отгонять от меня любую особу женского пола, я не хотел, да и обнаружить ментальные закладки довольно легко. Родители тоже пришли в чуть более благодушное состояние. Путь Люциус так и не смог окончательно успокоиться, но перемены в нем просматривались даже за его вечной маской аристократа. Нарцисса так и вообще буквально светилась изнутри, наслаждалась общением с подругами и просто знакомыми. Да и сам я был почти доволен. Все же я ожидал от этого дня худшего, разговор с Пенси обещал быть действительно сложным, но после драки отца, разговор с Пенси мне показался настоящим отдыхом, скорее всего, это просто игра на контрастах, но после настоящего позора отца, я даже вздохнул спокойно, начиная разговор с девочкой, да и сквайры сегодня проявили удивительную говорливость, видимо, ждут не дождаться, когда вновь вернутся в Хог, сдается мне, парней уже достали их собственные родители. В общем, настроение у меня было неплохим. А уж после того, как мне удалось Люциуса на то, чтобы Пенси и сквайры погостили недолго у нас, счастливы были вообще все. Моя охрана была почти счастлива отвязаться от собственных родителей, а Пенси сейчас вообще была за любой движ со мной. Девочка все еще не успокоилась после недавнего разговора. Так что да, мои друзья были очень рады наведаться ко мне в гости. При том, что показательно, их родители были всеми конечностями за наш поход, а вот Люциус мог позволить себе и поморозиться немного. Все же отец, один из богатейших людей магической Англии, несмотря на отсутствие сколь-либо серьезной личной силы, большинство волшебников сами искали с ним встречи. Исключением являлись лишь пара семейств, что стремились именно к собственной силе, а не к финансовому благополучию. Примером такого семейства являются гринграссы, что издревле стремились именно к могуществу. Не сказать, чтобы те сильно преуспели, но на фоне остальных волшебников своего статуса те выделяются в весьма выгодную сторону. Да и причины их относительного провала были достаточно серьезные. Дважды оказавшийся на грани уничтожения и трижды разорившийся род просто не мог набрать большего количества знаний и даров, чем у них есть сейчас. Особенно если вспомнить, что дары – это не что-то эфемерное, а вполне реальная предрасположенность к какому-то из направлений искусства. Предрасположенность, закроенная на генетическом и на нижнем, то есть наследственном, магическом уровне. Развить подобную предрасположенность с нуля практически нереально. Понадобится как минимум 5 поколений магистров, специализирующихся в какой-то одной области, чтобы дар успел созреть и закрепиться в самой крови магов. В нынешних условиях это почти невозможно. Да и шанс потери подобного дара – со сменой поколений, весьма велик. В общем да, невесту мне отец подобрал неплохую. Другое дело, что мне оно нахуй не надо. Я бы предпочел оставаться холостым лет так до 25-30. Правда, в моих нынешних условиях это почти невозможно. Даже если я стану главой рода, избавившись от любого контроля над собой со стороны родичей, то жену мне все равно придется найти. В английском магическом обществе очень важна репутация, а уж если ты еще и чистокровный, то и репутация для тебя становится чуть ли не главной в жизни вещью. Ну а если чистокровный маг не находит себе спутницу жизни лет так до 20, то он кто? Правильно, импотент или мужеложец. Примерно так и думает абсолютное большинство английских магов. Ну, аристократия так точно. Проблемная ситуация, но сильно задумываться о ней я пока что не хочу. У меня еще будет время, чтобы сделать выбор. Да и вряд ли к выпуску из Хага мою репутацию сможет покоробить слишком уж поздний брак. Если хотя бы треть моих планов воплотится в жизнь, мое поколение, а также чуть более старшие и младшие волшебники, будет считать меня чуть ли не главным авторитетом в их жизни. Все же я учел опыт себя Волан-де-Морта. Тот сделал ставку на чистокровных, но проиграл. Я же сделаю ставку вообще на всех, на кого-то больше, на кого-то меньше, но на всех. Тем более, что пока мы учимся в Хаге, связи налаживать крайне легко и просто. Одной совместной попойки хватит, чтобы половина Пуффендуя считала меня чуть ли не своим родственником. С Когтевраном чуть сложнее, но и те не являются конченными социопатами. Достаточно будет завязать не себя несколько авторитетов с того факультета, а остальные уже и так последуют за ними. Проблемы возникают лишь с грифами. Слишком уж те гордые, слишком давно началась борьба меж нашими факультетами, слишком там ценит Поттера, чтобы марать себя связями с главным врагом героя. Но то и неплохо, людям во все времена были нужны враги, а иногда и просто козлы отпущения. По-моему, гриффиндорцы как раз подходят на роль таких козлов, там тоже все рогатые и тупые. Ну, общий план я обрисовал, осталось не облажаться на деталях, именно на них чаще всего и прогорал Том. Повторять его ошибок я не собираюсь, не хочется закончить так же, как и он. А вот его знания мне бы ну очень пригодились. Насколько я успел выяснить, из не очень навязчивых расспросов отца, Волан-де-Морт был крайне сильным волшебником, достигший мастерства аж в 5 направлениях магии. Настоящий монстр, чей потенциал я превосхожу. Мне просто нужны знания и время, чтобы его превзойти. И если знания я смогу добыть в выручай комнате, то вот со временем беда. Если я хочу действительно остаться в анналах истории, то уже к концу Хага я должен соответствовать мастерскому званию. Самый молодой мастер за последние 300 лет. Звучит очень гордо и внушительно, я даже своего крестного превзойду подобным вывертом. Да вот только дисциплины, в которых я действительно хорош, не очень-то и подходит для раскрытия. Ментальная магия сейчас запрещена в Англии, о темной магии говорить нечего. Остаются лишь чары и трансфигурация. Вот только в них я как раз и не достиг даже звания подмастерья. Меня куда больше интересовали несколько более специфические знания. Будем наверстывать. Благо школьную программу я знаю на отлично, а уж с этим можно иметь дело. Теперь главное заинтересовать нужных преподавателей, чтобы ускорить собственное обучение, да и обоснование для получения мастерства у меня должно быть. А рекомендация действующего мастера – лучшие обоснования из возможных. В общем, да, у меня появилась очередная цель на ближайший год в Хаге. Правда, начать лучше с трансфигурации. Пусть ее и ведет декан Гриффиндора, но после пробуждения дара та дается мне несколько легче, чем ранее. Все же метаморфизм это тоже, своего рода, трансфигурация, только самого себя. Вполне естественно, что пробудившийся дар влияет и на столь близкую к нему дисциплину. Главное, не спалиться перед отцом. Это другим я могу втирать, что подтянул знания за лето. Все же хорошо, что настоял на гостях. Пока Крэп и Гойл будут рядом со мной, я смогу неплохо так покопаться в их памяти. Да и пару сеансов внушения стоит им устроить. К тому же, Пенси таки привыкнет к моим вечным трансформациям. Дни перед началом учебного года обещают быть полезными. Глава 12. Хогвартс Экспресс – довольно красивый зачарованный поезд с красными вагонами. Довольно приметная достопримечательность магического мира, удивляющая многих точно маглокровок. Довольно статусная, но совершенно бесполезная вещь. Именно так и считал прошлый Драко Малфой. Я же был склонен с ним не согласиться. Все же традиция отправлять школьников на поезде появилась не на пустом месте. Уж Том-то точно знал причину возникновения этой специфической традиции. Все же учился он во времена Второй мировой войны. Именно его поколение в первый раз добиралось в Хокни поезде. Именно в его время каминная сеть была почти полностью разрушена, а потому то и понадобилась альтернатива. Такой альтернативой и стал Хогвартс Экспресс. Позже, уже после войны, каминную сеть восстановили, но традиция добираться до школы на поезде уже успела приесться. Да совсем уж бесполезной та не была. На поезде было действительно удобно доставлять в школу маглокровок. Ну, а особенно умные ученики использовали поезд еще и для своей выгоды. Да и триггером, помогающим смириться со скорым началом учебы, тот был просто замечательным. После поезда большинство учеников уже были морально готовы к новому учебному году. В общем, некую полезность нынешней я признавал, да и всеми преимуществами поездками я собирался воспользоваться по полной. Все же именно во время поездки можно было случайно пересечься с интересующими меня людьми, а интересных людей в моем списке было предостаточно, но из основных можно было выделить всего двоих – Поттера и Гринграсс. Мне хотелось начать этот год с небольшой перепилки с Поттером, дабы не нарушать традиций, да и просто напомнить герою о своем существовании. Довольно смешная цель, если честно, но вражда с Поттером была мне достаточно выгодна. Она была отличной ширмой для моих основных планов, да и ставила меня в один ряд с местной знаменитостью. Не станет же великий человек отвлекаться на всякую шелупонь, не станет, это понимает любой волшебник чуть ли не инстинктивно. Вот и проводит те параллели между мной и Поттером, неосознанно поднимая мой статус. Полезная, в общем, вражда, не требующая от меня хоть сколько-то серьезных усилий. Со второй задачей все было несколько сложнее. Мне нужно было встретиться со своей будущей женой, Дафной, и не только из-за просьбы приказа отца, того я мог и проигнорировать при некотором желании. Куда важнее было вживую встретиться с девочкой, что вскоре станет моей официальной невестой. Сейчас мы еще не объявили о будущей помолвке, но уже в это Рождество-то пройдет по всем правилам, еще сильнее укрепляя магический контракт. По факту, это уже не имеет значения, контракт все равно не разорвать, но все равно неприятно. И дабы ситуация не превратилась в откровенный кошмар, лучше бы мне привыкнуть к, навязанной мне отцом, девочке. Ну а Хогвартс-экспресс был далеко не самым плохим местом для начала общения, тем более, что сама девочка, насколько я знаю, ни с кем особенно не дружи, а значит и в купе будет чуть ли не в одиночестве. Правда, перед встречей с невестой, мне все же желательно закончить свои дела с Поттером. Лосенок ведь может и не дождаться меня, вляпается в какое-нибудь приключение, а там я уже буду выглядеть несколько блекло. Руководствуясь подобным принципом, я и выдвинулся на поиски Поттера. Благо Сквайров удалось оставить для присмотра за Пенси. Девочка слишком поздно вчера легла, хрен ее знает почему, а потому сегодня отлеживалась прямо в вагоне. Оставлять ее одну было бы просто свинством, а потому моя охрана осталась с ней. В противном случае, я бы не гулял по вагонам поезда в одиночку, откровенно скучая. Ну а как не скучать, все же для поиска Поттера мне только и требовалось, что в каждом новом вагоне активировать поисковое заклятие. Бесполезная беготня была сведена к минимуму, а бесполезных встреч вообще не было. Вот только возникла проблема. В одном из купе я нашел Гермиону Грейнджер, опознать девочку было несложно, все же заклинание транслировало мне черно-белое изображение окружающей действительности прямо в голову, так о чем это я? А, да, Гермиона ехала в купе одна, Поттера и его дружка-поводыря Уизли с ней не было, и это показалось мне странным, все же обычно те везде ошивались вместе, а тут на тебе, да и поезд уже начинал заканчиваться, впереди меня только вагон первачков. Обдумав ситуацию, я все же решил зайти в купе девочки. Мало ли что там случилось с Поттером. Может, его на каникулах сожрал кто, а я тут свое время на труп трачу, Малфой. Как-то даже испуганно воскликнула девочка. Стоило мне открыть дверцу в ее купе. Ух, какая бодрая реакция. Чувствуется, что девочка побаивается меня, особенно не имея поддержки своих дружков. Но и бравады той хватает, чтобы этот страх был почти незаметен. Интересная реакция, но размышлять о ней я не сильно-то и хочу. Мало ли какие у кого страхи. Может, девочка вообще моих сквайров боится, а не меня самого. Чего приперся? Сведя бровки к переносице и напустив на себя максимально грозный вид, спросила девочка. Быстро она меняет поведение. Повежливее, Гринджер. Я тебе не Уизли, чтобы ты могла разговаривать со мной в подобном тоне. Сухим голосом выдал я, чуть надавив на девочку ментальной магией. Простое транслирование гнева. Ничего сложного, но собеседник сразу же начинает чувствовать себя неуютно. «Да и не к тебе я пришел, меня интересует лишь Поттер», — добавил я, чуть задрав подбородок, но не отводя от девочки своего взгляда. «А и не знала, Малфой, что ты по мальчикам», — с трудом выдала девочка. Было видно, что та напугана, но слишком уж ее задело мое высокомерие. Да и на ментальное давление та отреагировала весьма агрессивно. Правда, я не ожидал от нее подобного наезда. Обычно подобные шуточки и остроты появляются ближе к четвертому курсу. А, ну да, она ведь почти на год старше своих сокурсников. О, а я и не знал, что тебя так волнуют мои предпочтения, Грейнджер. Неужто глаз на меня положила, а? Резко изменил я стиль своего поведения, добавив в голос побольше веселости и издевки. Подобные перемены в собеседнике сильно сбивают с толку, по себе знаю. Жаль тебя расстраивать, но я уже занят. У меня, знаешь ли, невеста есть. Совершенно искренне посочувствовал я, вызывая еще больший диссонанс в голове девочки, удалившись под конец. Немного покривлявшись, я расшатал эмоциональное состояние Гермионы, проложив себе прямой путь к ее разуму. А уже оттуда я с легкостью узнал о том, что Поттера и шестого Уизли в поезде нет. То ли они опоздали, то ли просто прибудут в Хоб другим путем. Не суть важно, главное, что моя первоначальная цель теперь не имеет смысла. Зато у меня появилась новая цель. В разуме Гриффиндорки я обнаружил весьма занимательную парочку первогодок, что едут в соседнем купе. И если седьмая Уизли меня интересует мало, просто интересно проверить наличие у нее моего дневника, то вот ее попутчица. Никогда не слышал о роде Лавгуд, но слишком уж юная представительница этого рода напоминала природного шамана. Крайне редкий и уникальный для Англии дар, и пусть я не уверен в его наличии у некой Луны Лавгуд, но простая проверка не повредит. Да идти в купе своей невесты, а я ее уже нашел в компании младшей сестры, так и не достигнув хоть какого-то результата, мне не хотелось. Да и не ждут они меня, можно и задержаться чуть-чуть. Глава 13. Мда, а к Дафне я так и не попал. Чуть меланхолично, протянул я, усаживаясь в карету, что запряжена фистролами. Да, к своей невесте я действительно не попал, просидев половину пути в купе двух первокурсниц. Слишком уж меня заинтересовала Луна, что обладала совершенно непонятными мне способностями, но ментальную активность та замечала на раз. Да и Джинни, что сопровождала свою подругу детства, была лишь чуть менее занимательной. Все же я впервые так близко подобрался к предателю крови. Вообще, титул предателей крови появился не так уж и давно, да и значение у него куда более прозаичнее, чем думают многие аристократы, да и маглорожденные тоже. Возможно, новое поколение и забыло истинное значение этого слова, но во времена обучения тома, подобная информация все еще на слуху. К чему это я? Да к тому, что те же Уизли не сильно-то и отличаются от Малфоев, чье проклятие вообще-то пострашнее многих. Разница лишь в том, что Малфоев прокляли их враги, а Уизли собственные родственники, из-за чего проклятие получилось несколько сильнее. Но судя по самой семейке, их проклятие не слишком-то им и мешает, скорее уж сам статус предателей крови портит тем жизнь. Репутация с, так чего же такого интересного было в младшей Уизли? Ответ прост и банален, структура проклятия была совершенно уникальна. Я даже не понимал, что именно оно делало, но это, скорее всего, из-за того, что то сейчас спало. Уж не знаю, в каких условиях то активируется, но даже изучение самого клейма проклятия подкинуло мне тем для размышлений. Все же в темной магии я разбирался неплохо, а потому и следы от таковой магии мог различить с легкостью. В общем, да, Джинни была достаточно интересным образцом для исследований, да и сама девочка не была настроена ко мне слишком уж негативно. Да, как и любая Уизли, та не слишком-то и любила любых обладателей моей фамилии, но вот личных причин для ненависти у той не было. Девочка даже не знала, что я главный враг обожаемого ей Поттера. Ну, в купе меня, по крайней мере, впустили достаточно легко. Другое дело, что из разговора единственная дочь семьи Уизли выбыла практически сразу же. Слишком резко полумна Лавгуд завладела моим вниманием, да и я смог чем-то заинтересовать девочку. Сама она обозвала это нечто спокойными, но злыми мозгошмыгами. Я же все больше склонялся к мысли, что та каким-то образом ощущала мои эмоции и мысли. Ну, или некую смесь из этих понятий. Странная способность, обещающая девочке очень много проблем. Маги всегда уничтожали странных и непогожих на них самих существ. А Луна ну совсем не походила на обычную волшебницу. Мда, именно необычность девочки и заставила меня почти 3 часа просидеть с ней в одном купе. Я даже проголодаться успел. Но и результаты у подобного времяпрепровождения был довольно интересным. И нет, понять, что с Лавгуд не так, я так и не смог, но некие отношения с той завел. Да и нейтралитет мелкой Уизли может мне пригодиться. Чисто для издевательств над шестеркой Поттера. Но это все так, мелочи жизни. Куда больше меня радовал собственный дневник. Как оказалось, даже после выселения некоторая связь между нами осталась. Я все еще мог мысленно вводить в него текст, да и любые изменения в нем замечал на раз. Но только, когда тот был в шаговой доступности, с ростом расстояния связь терялась. Но я это легко исправил, просто подпитав дневник магией, стараясь отвлекать Луну разговорами. Благо, девочка не видела магия, а потому и скрывать мне нужно было именно что намерение. Довольно сложная задача, но я справился. Зачем мне все это нужно? Ответ банален. Мне было интересно узнать, для чего отец вообще подкинул эту вещицу маленькой девочке. Сам дневник уже потерял большую часть своего функционала. После моего ухода, так быть увлеченным в связи с темным артефактом я не боялся. Тот даже воспоминания теперь воспроизводить не может, а ведь я ради этой функции в нем убил целую кучу времени. Ну, вернее, этот он убил кучу времени на создание дневника. Просто я унаследовал его память и чувства. Неважно. Планы отца я все одно портить не собирался, если те не пересекаются с моими планами. А планов на Джинни у меня нет. Ну, серьезно, какие у меня могут быть планы на мелкую сестру Рона? Вот именно, что никаких. Максимум, могу поиздеваться над глупым гриффиндорцем, но не более. Вот с Луной разговор уже другой. Своим даром она меня смогла заинтересовать. И это не просто голый интерес, скорее возможность получить из этого знакомства некую выгоду. Пока я еще и сам не до конца определился, чего именно я хочу от Love Good, но в том, что она может стать полезной, я был уверен, если не станет слишком опасной. Конечно, уникальный дар, раньше я о подобном даже не читал, так еще и относящийся к ментальной магии, был опасным сам по себе, но уж в руках Луны. Эту девочку было почти невозможно предсказать. Может быть, она и не сумасшедшая, но доля безумия в ней есть, а такие люди и являются самыми опасными противниками. Именно поэтому Луну лучше не обижать, да и к себе слишком близко не подпускать. Мало ли, что она может для себя решить, наблюдая за мной. Пусть уж лучше считает меня своим хорошим знакомым и не лезет в мои дела. Да, такой вариант меня полностью устроит. А как эти кареты двигаются? Раздался тихий и тонкий голосок откуда-то с левой кареты, вырывая меня из собственных мыслей. В ночной темноте я не мог понять, кто именно задал вопрос, но голос мне показался смутно знакомым. Неважно, вступать в разговор с соседней каретой я все равно не хотел, да и разговаривать с невежами излишне экзотическое развлечение. Они что, не видят фестралов? Чуть удивленно, спросила меня Пенси, видимо устав сидеть в тишине. После возвращения из купе первокурсниц, я был слишком задумчив и тих. В таком состоянии до меня было не докричаться, а сейчас я как бы сам обратил внимание на внешний мир, скорее всего маглокровки. Хмыкнул я, кто еще в нашем мире может задавать столь тупые вопросы? Все же решил поддержать разговор я. В среде нынешних чистокровных унижение маглокровок считалось чем-то вроде хорошего тона. Большинство волшебников из благородных и просто приличных семей могли чуть ли часами вести разговор на эту тему. Да и в своих выводах я был более чем логичен. Пусть и не каждая семья, даже если те благородные, проводит над своим чадом ритуалы, что и позволяют видеть вот таких вот невидимых монстров, но даже полукровок заставляют наизусть изучать бестиарий британских островов. Никто не хочет, чтобы его ребенок помер по собственной глупости или незнания тех или иных опасностей. Ну а в этом бестиарии фестралей, да и вообще любые монстры, что встречаются вблизи от Хага, занимают чуть ли небольшую часть книги. Совсем не удивительно, что большая часть учеников отлично знает, кто именно везет их в Хогвартс. Из общей толпы выделяются лишь маглорожденные и отщепенцы вроде Уизли. К слову, я фестралов видел просто отлично. И тут дело даже не в том, что я видел смерть. Я то как раз смерти не видел, это Том наведался за свою жизнь всякого. Все дело в том, что Малфой как раз таки относились к той категории семей, что проводили все важные для ребенка ритуалы. В этом плане я Том мог только позавидовать Драко. Прошлый я узнал то об этих ритуалах лишь на третьем курсе, а уж провести их над собой до самого выпуска я так и не закончил проведение ритуалов. Некоторые из них были слишком сложные для сольного выполнения, на некоторые не хватало денег, а некоторые вообще нужно можно было проводить до первого магического выброса. Мда, я даже рад, что мой дневник взял именно ребенок из благородной семьи. Пусть в обычной семье мне и было бы легче избавиться от лишнего контроля со стороны родителей, хотя бы устроить им своеобразный бунт, но вот выгоды от подобной семьи считай, что и не было бы. Да, моя судьба сложилась очень даже неплохо. Осталось только поводок с шеи снять. Ну не хочу я подчиняться главе рода следующие 30 лет. Раньше этого срока отец вряд ли отойдет от дел, а не подчиняться ему я просто не смогу. Нет, не так, сопротивляться то я смогу, но очень уж недолго. Как-то раз малыш Драко решил посмотреть магловский мир, сбежав от собственных друзей в дырявый котел. В тот раз его затея даже удалась, он действительно увидел мир маглов. Вот только исследовать его тот уже не успел. Несколько добросовестных волшебников за шкирку приволокли мальчика к отцу, а тот запер его на несколько месяцев в Мэнере. И вроде бы, нормальная же ситуация, именно так и должен строгий отец наказывать своего глупого сына за провинности. Вот только оперативность добросовестных волшебников наводит на некоторые мысли. Да и при прогулке с друзьями я все время ощущал нечто необычное. Видимо, слежка действительно имеет место быть. А где слежка, там и полный контроль. И это я еще не вспоминаю про собственную роль марионетки в планах отца. Бесит. Глава 14. Новый учебный год в Хаге начался со скандала. Нет, приветственный пир прошел вполне себе нормально. За столом грифов была некая суматоха и неразбериха, но это их стандартное поведение, так что внимание те привлекали не больше обычного. Вот только уже на следующий день все несколько изменилось. Вообще, на ежедневный пророк подписаны далеко не все, но главная новостная газета все равно мелькает в руках учеников с удивительной частотой. Совсем не удивительно, что свежие новости стали известны абсолютно всем еще во время завтрака. А уж новости были теми еще. Поттер со своей шестеркой вновь отчебучили что-то невероятное. Ну как невероятное, угнали зачарованную машину Артура Уизли. Их угон засняли на колдокамеру несколько магов, а заодно еще и несколько сотен маглов оставили этот момент в своей памяти. Веселые в общем приключения у нашего героя. Ну а если серьезно, то за подобную выходку кого другого могли бы и из Хага исключить. Это Поттер со своим дружком отделались обычными отработками, но вот простым волшебникам подобные выходки бы никто прощать не стал бы. До суда бы точно дошло, а там где суд, там и исключение. Это Поттер с Уизли у нас блатные, один знаменитость, у второго отец занимает не последнее место в министерстве. В общем, да, парни отделались легким испугом и вопилкой от миссис Уизли. Хотя мне грех жаловаться, я бы за подобную выходку отвечал примерно так же, отработки у крестного, да пара гневных писем от отца, на большее никто бы не пошел. Другое дело, что я свое счастье отлично осознаю, а вот Поттер, парнишка так и не понял, что отделался даже слишком легко, продолжая возмущаться. Ну, не мое дело, у меня и без Поттера дел было предостаточно. И нет, слишком спешить с реализацией своих планов я не стал. Времени еще было предостаточно. Первоначально я хотел добиться для себя некоторых повседневных удобств. Сложно, знаете ли, строить грандиозные планы. Под шум разговоров моих сквайров и невнятного бубнижа Блейза Забини, вечно что-то читающего у себя на кровати. Благо, все необходимые для комфортной жизни заклинания я знал на отлично. Да их и было-то не слишком-то и много. Пара заглушающих заклятий, немного трансфигурации чары малого расширения пространства. Вот залог удобства любого уважающего себя волшебника. Да, чары расширения пространства довольно сложны в освоении и использовании. Без вечной трансфигурации пришлось бы долго собирать якоря для удержания чар. Но оно того все же стоит. Сделать из своего небольшого уголка с кроватью и тумбочкой самую настоящую комнату. Это круто. Собственно, обустройство новой территории я и занимался, под завистливые и удивленные взгляды соседей. Остальные планы в тот момент меня волновали мало. Единственное, чем я реально решил озаботиться, налаживание отношений со своей невестой. Аккуратно, не торопя события и выдерживая такт, я постепенно старался помочь девочке привыкнуть ко мне, к моему присутствию. Сама волшебница была явно не в восторге от навязанных ей отношений, но и против семьи идти не собиралась. Дафна была девочкой умной, мои намерения та поняла сразу же, отчего и бесилась первое время. Дня три та чуть ли не буквально бегала от меня, прячась за собственной сестрой, но в итоге чуть успокоилась и начала воспринимать мое внимание чуть лучше. Уверен, без влияния родителей здесь не обошлось, но оно и понятно. Без наших родителей этих отношений вообще бы не возникло. В прошлом году мне было откровенно плевать на белокурую девочку, что предпочитала не лезть во внутреннюю кухню факультета. На мои права лидера та не претендовала, и даже не оспаривала те, желания дружить или сотрудничать не проявляла. Девочка вообще вела себя тише воды, ниже травы. Лишь пара знакомых с факультета скактиврана свидетельствовали о некой социальной активности девочки. Подозреваю, шляпа предлагала девочке именно этот факультет. Поведением та не слишком то и отличалась от воронов. И мне это даже нравилось. Будь Дафна этакой стервочкой, что пытается всеми вокруг, а уж своим женихом, особенно, ей было бы сложно. Прогибаться под соплячку я бы точно не стал, а выдержать мой прессинг и дрессировку та смогла бы с большим трудом. Так что характер девочки меня полностью устраивал. Несколько лет привыкания друг к другу, и та сможет стать этакой идеальной женой для меня. Прямо как нарцисса для отца. От мыслей о собственной матери я вновь начала возбуждаться. Да, мое проклятие так никуда и не исчезло. Дружок продолжал меня беспокоить каждые 2 часа, как бы я ни старался задавить себя лишние эмоции и ощущения. Нет, ментальная магия сильно помогала с этой проблемой, но возбуждение все равно меня отпускало лишь в моменты сильной концентрации и напряжения. И я научился этим пользоваться. Да, не сразу, но после первых 2 дней на уроках, я пришел к выводу, что при интенсивной отработке заклятий на уроках я вполне неплохо себя чувствую. Стояк не пытается разорвать мне штаны, а мысли не скатываются в сторону обнаженных старшекурсниц. Другое дело, что практики на занятиях было не так чтобы много, а моих знаний и умений с головой хватало для нынешней программы. Нет, несколько простеньких заклятий таки появилось в новых учебниках, но это лишь капля в море, да и теории в тех же учебниках стало в разы меньше. Приходилось выкручиваться, пытаясь незаметно отрабатывать бесполочковое колдовство. Получалось не очень, слишком долго колдовать без палочки было почти невозможно, а если при этом еще и маскироваться, мозги так и стремились вытечь через уши. Но плюсы от подобного самоистязания все же были. Во-первых, возбуждение таки отпускало меня после подобных стрессов, хотя дружок опадал все же довольно неохотно. Во-вторых, навыки в ментальной магии, а если быть точнее, то в окклюменции, росли с удивительной скоростью. Раньше подобных рывков в собственном развитии у меня не случалось. Вот что мотивация правильная делает с человеком. Ну и в-третьих, навыки в бесполочковом колдовстве действительно росли, так же, как и чувствительность к магии и ее контроль. Я даже начал радоваться подобному прогрессу, сожалея, что раньше почти не уделял внимания свободному колдовству. Я том считал то всего лишь полезным козырем, ради которого стоит постараться, но посвящать всего себя именно этому козырю было бы глупо. Ну а так как Драко к бесполочковой магии вообще никак не относился, тот о ней почти ничего и не знал, то позиция Тома стала для меня основной, и лишь самостоятельно подойдя к этой грани своих способностей, я понял, какую же ошибку совершил Том. Ведь именно в свободном волшебстве и кроится тот ключик, что открывает путь к настоящему могуществу. Именно практика бесполочковых заклинаний, пока что легких, в основном тех, что нам дают на занятиях, позволяет мне развивать концентрацию, ментальную мощь, а также силу и объем собственной магии, развивать гораздо быстрее, чем я это делал при обычных тренировках. Даже метаморфизм не так сильно влиял на мое развитие как мага, хотя тот тоже особенно простым не назовешь. В общем, план моих тренировок несколько сместился. Правда, для остальных это оставалось почти незаметно. Большая часть моих тренировок я проводил прямо на парах, благо возможности и мотивация были. Мое несколько вымученное состояние после этих занятий списывали на адаптацию после летних каникул, а увлечение несколько специфической литературой по бесполочковой магии и некоторыми разделами трансфигурации мне даже объяснять не пришлось.